15. Лежу на нарах и обдумываю прошедший день. Сегодня вечером был покупатель со Спорнинского завода. Наверное, сам начальник лагеря. Симпатичный пожилой армянин в форме майора с умными карими глазами на выкате. Выбирал слесарей, плотников, заводил речь о том, как рубить бревна в замок. Я попросился к нему. Он долго смотрел на меня, потом сказал по-немецки: «Такие, как ты, мне нужны, особенно инженеры. Но не знаю, выйдет ли. Ты берлаговец, не так ли?» В углу урок затишье, их всего трое, остальные ушли в больницу смотреть кино. Тихо открывается дверь, сонный взгляд невольно обращается туда, и моя дремота мигом отлетает. Трое в ватниках и старых фуражках, ниже ватников галифе с кантами и хромовые сапоги. Подходят к нарам, где спит Вася слепой. Короткая, почти бесшумная возня, лязг металла. Витю тащат к печке. Тычут меж ребер черный ствол нагана. Голова его замотана голубым шарфом. Руки за спиной в наручниках. Все, как в дурном детективе. Урки спят на нижних нарах. Это вообще не в их правилах, но теперь наверху стало очень жарко. Двое наваливаются на Федю, который поставил меня бригадиром. Он ревет и отчаянно сопротивляется. Третий вор, проснувшись, присел, но встать не успевает. Усатый начальник режима, который уже не прячет лицо от света, приставляет ему пистолет ко лбу и толкает обратно в постель. Другой рукой он лезет под подушку и вытаскивает кинжал, который узнаю сразу, ведь я его принес в зону. Пока пересылка по-настоящему просыпается, закованных в наручники урок выталкивают за дверь. Снаружи доносятся голоса, там, видно, стоит подкрепление. Сиротливо валяется у порога голубой шарф. Витя так и не успел закричать. Следующее утро приносит разгадку происшедшему. Из Ягодинского центрального изолятора к нам прибыло несколько воров. Они абсолютно здоровы. Делать им на левом решительно нечего. Но они нужны начальству для того, чтобы организовать перемену власти уголовников. Верховоде Дубов. Из разговора ягодницев я узнаю, что Витя, а с ним остальные сучены, разозлились на начальника режима Олпа потому, что тот запретил Чумизе появляться на агробазе и даже посадил ее на гауптвахту гарнизона, и там будто бы девку изнасиловали. Для отчаянного зэка лагерный карцер не всегда надежное место. Бывало, что и оттуда бегут, да и не каждый стрелок на вышке решится стрелять в упор в женщину. Урки решили убить начальника режима, нарядчика, Валю Якутку и Горелика, который выписал Федю, несмотря на его угрозы, из инфекционного. Но среди сук нашлись стукачи, а режим весьма решительный и, как оказалось, храбрый человек. Он мог послать на опасную операцию кого-то другого, не рисковать сам. у бандитов были ножи, сумел опередить и обезоружить своих врагов. Тех, которые были в кино, схватили и скрутили по одному на выходе через узкие двери. Ягоднинские воры, чтобы зэки почувствовали перемену власти, установили свои порядки. Для видимости выбрали угодных им придурков и следили за тем, как бы прихвостни сук не подняли шума. 16. Несколько дней допрашивают, уводят в карцер, устрашают. В заговоре было замешано много, на первый взгляд, нейтральных лиц. Бандитов посадили на гарнизонную гауптвахту, а Чумизу оттуда вернули на пересылку. Мне показалось, что слухи об изнасиловании верны не потому, что такое так уж страшно для девки, которая видала, перевидала, бог знает что и сколько мужчин, но быть под псарней – неслыханное унижение, позор для любой себя мало-мальски уважающей женщины из преступного мира. Все равно, что вор окажется под нарами. Она ходила хмурой. Вопреки своему шумному и бодрому нраву, разговаривала еле слышно, а глаза были красные. Через день ее этапировали в далекий совхоз на Индигирку. Западницы, которых я теперь вывожу строго по списку, заплаканы. Они любили Чумизу. На агробазе стали болтаться надзиратели. Мне не по себе. Неужели до меня доберутся? «Пан бригадир, вас один человек просит». Маленькая Стефа с толстыми косами показывает пальцем на теплицу. «Вот и старый знакомый, тот с морщинистым лицом. Тебя допрашивали». «Смотри, если запоешь, не миновать тебе мойки!» Примечание автора. Мойка, нож, блатной. «Ты что, спятил? Стану на себя наговаривать, тем более в берлаге. И так тошно, не торчи тут, псарня шныряет. В магазин ушли». Я, наверное, смоюсь в Ягодный, там тише. У ворот нас встречают 5 человек из охраны. Обыск основательный. Девчата визжат. Надзиратели почему-то подозревают запрещенное у них под лифчиками. Щупают бесцеремонно. Нет якутки, она мужчин быстро поставила бы на место. Меня заводят на вахту и раздевают догола. Заглядывают усатый режим и досадливо машет рукой. Что еще с ними время терять? Ни черта уже не вытянешь. Разве скажут, откуда ножи? А ножны, их видать по работе. Одевайся и марш! «Ну, кто за хлебом? Подходите!» — весело кричит перед ужином хлеборез. «Мы получаем хлеб, но к столу нас надзиратели не подпускают. Мы садимся на сцену клуба и едим большие порции на прощанье. Шмотки после возьмете, поведем по одному, а пока в кондей». Нас 15 человек, все 58-я. Располагаемся. В изоляторе чисто, даже уютно. Не то, что в других карцерах, где от грязи и сырости не продохнуть. закуриваем, шутим, пока неизвестно, куда попадем. Но на дворе зеленая трава, солнце, зачем унывать? Гремит замок, двери открываются, силуэт с чемоданчиком, еще несколько ребят. Звучит знакомый голос. «Ничего не вижу, тут кто-нибудь лежит?» «Нет, ложись, ежи!» «И ты здесь, Петер?» — удивляется Шантой. «Почему? А что я лучше других? Куда едем? Ты же всегда все знаешь!» «Название не скажу, но, говорят, хорошее место. Новый прииск на трассе, ближе к Магадану. Потеплее будет, чем на Нере». Примечание автора. Нера — приток Индигирки. «Хасан тоже едет с нами», — ему советовал нарядчик. «Эх», — вздыхает Шантай, — «мог бы еще тут поболтаться. Хорошего жестянщика непросто найти. И все из-за ножен». «Почему делал бандитам ножны?» — спрашивает. «А что я мог отказаться, чтобы зарезали, как свинью?» Он разразился потоком венгерских проклятий и уже спокойнее продолжал. «Говорю режиму, вас, гражданин начальник, убить хотели, будут они Шантаем церемониться, и вы тоже бы сделали на моем месте». «Черт с тобой», — отвечает, — «судить тебя, одни неприятности наживать». «А еще слыхал, Петер, только увели меня на допрос. Ребята приволокли Вильму и изнасиловали в моей будке, чтобы луйки насолить нарочно. Девчат у нас много таких, да посвежее». Какое утро светлое, прекрасное! 6 июня 1949 года. Еще совсем рано, но никто не спит. Все испытывают напряжение перед этапом. Приводят еще нескольких прямо из больницы. В синих очках фельдфебель его императорского величества Паричук. Отдельно впускают к нам красивого, плотного человека в кожаных крагах и вельветовом пиджаке. Бархатным голосом он разговаривает с кабардинцем Хасановым, бухгалтером Олпа, пришедшим вчера с маленьким чемоданом. «Учти, Хасан, всегда найдется выход из положения. Я намерен избежать этапа на рудник. Пока сопровождаю роженицу в Магадан. После...» «Но Аркадий Захарович, это же берлак!» «Ничего, солдаты те же, обыкновенные. Думаешь, в берлаге из охраны никто не пьет? Недаром я столько лет на Колыме». Я не успеваю уловить связи между упомянутой роженицей и фельдшером морга, как двери изолятора раскрываются, и нас выводят на вахту. Там стоит грузовик, в кузове два солдата и курносая женщина с одутловатым лицом, закутанная в большой шерстяной платок. Утро свежее. Человек в крагах первым залезает в кузов, садится возле нее и начинает о чем-то расспрашивать. «Счастливо! На материк едет рожать. Там ее освободят. Малосрочница», — сообщает мне Шантай. Мы не спеша залезаем в кузов. Располагаемся поудобнее, благо не тесно. Еще одна перекличка, и начальник спецчасти, руководитель нашей отправки, исчезает в помещении вахты. Поехали. Необычно отчужденной выглядит из нашей новой перспективы громадная родная больница. Поворачиваем на трассу. Шуршат колеса на длинном мосту. Мы направляемся в тайгу. Здесь все, кроме Магадана и больших поселков, называют тайгой. Под знаком Красного Креста обманули мы зиму. Теперь вперед, к новым лагерям. День до ночь, зима, лето. Все ближе к свободе.